Стряхнув кровь с меча, перевожу взор на второго противника. Он зловеще ухмыляется и тоже идет на меня. Наверное, он готов применять магию во всю мощь. Успев заметить, как он заносит ладонь, чтобы выпустить заклинание, но я заранее выставляю щупальца вперед и поглощаю его некротические волны. Теперь на лице у орданца появляется удивление. «Не переживай, с тобой я быстро покончу», — говорю ему. «Хотел проверить вас в деле, но, похоже, ничего нового в вашем опыте нет». С этими словами я ринулся на него, не давая ему ни на минуту опомниться. Мои щупальца глубоко вонзились в его грудь, ломая кости и позвонки. Закончив с ним, бросаю бездыханное тело и устремляюсь по лестнице внутрь башни. Конечно, можно было бы устроить здесь настоящую битву, но я помню о пленниках. Дети и старики не должны оставаться в этих убогих темницах. Продвигаясь вверх, замечаю, что в башне много воинов. Ну, что ж, придется рассчитывать на свою скорость. В любом случае, можно разобраться с ними позже. Главное сейчас – уничтожить центральный артефакт. Быстро пробегаю мимо помещений, двери которых выходят прямо на лестницу. На бегу слышу разговоры врагов. Вы слышали это? Только что кто-то пробежал по лестнице. Может, это кто-то из наших, по поручениям спешит, предположил другой орданец. Ночью по поручениям, я слышал лязг мечей. Подумал, что это Ровин и Кассиан опять что-то не поделили. Какие же они идиоты, сперва думают, вместо того, чтобы сразу проверить. Усмехнувшись над их недальновидностью, продолжаю свой бег наверх. В главном штабе управления центральным артефактом врагов для меня точно хватит. Услышав шум от топота ног сзади, наконец достигаю входа в штаб. Четыре здоровенных воина в длинных плащах стоят у дверей и, при виде меня, почти синхронно поднимают ладони. «У нас проникновение в башню», — закричал один из них, предупреждая своих товарищей внутри. Все четверо одновременно выпустили в меня зеленые ядовитые сферы, но я прохожу сквозь них, с безразличным видом, а Кракен, на ходу, поглощает яд и хохочет. «Какого хрена?» — вырвалось у черноглазого врага. «Отвали, давай с дороги!» Бросаю ему, и тут же щупальцами сворачиваю шеи двоим. Один из уцелевших некромантов сразу направляет на меня артефакт. Быстро ломаю ему руку и забираю артефакт себе. Навожу его на второго выжившего и активирую. Он едва успел опомниться, как серый луч распилил его голову пополам. Мне нельзя было медлить. Все ближе слышен топот ног. Сосредоточенно снимаю магическую защиту с дверей штаба, а затем врываюсь внутрь. Здесь меня уже ждали 32 боевых некроманта. Отчего не спим на посту? Что же вы за охранники? Бросаю им. Всему вас учить надо. Быстро захлопываю дверь за собой, вливая в нее магическую энергию. Мои преследователи повозятся с ней, пока я тут успею всех отправить на тот свет. Кракен уже перемешал потоки энергии, и врагам не удастся открыть дверь прежними артефактами. Теперь можно приступать к веселью. Некроманты агрессивно обступили меня, и некоторые из них щелкнули пальцами, а я отталкиваюсь от пола и прыгаю на стол. Их всплески магии пролетают мимо меня безрезультатно. Поняв это, они начинают атаковать меня все вместе. Разогнавшись, я падаю на бок, проезжая по столу, и щупальцами вспарываю животы троим из них. Затем, спрыгнув со стола, ныряю под него, хватаю сразу пятерых за ноги и опрокидываю стол. Спрятавшись за ним от летящих в меня артефактных атак, начинаю швырять кинжалы, один за другим. Несколько врагов падает разом. Ползком подбираюсь к ним и вытаскиваю кинжал обратно, но вдруг на мою руку опускается сапог орданца. Он зловеще скалится и заносит над моей головой меч. Мгновенно подрезаю сухожилия в его ноге и, подхватив кинжалы, перекатываюсь назад. С расстояния щупальцем добиваю раненого, покрывавшего меня ругательствами. Тем временем дверь уже трещит, видимо, с той стороны пытаются выломать ее с помощью магии. Да, им так не терпится умереть. Ладно, постараюсь помочь им в этом, как можно скорее. Вскочив на ноги и выпрямившись, перепрыгиваю через стол и начинаю кружиться на месте, уклоняясь от летящих в меня копий. За пару минут убиваю еще восьмерых и, прикрываясь их телами от атак выживших, ловко проверяю карманы трупов. Мне удается раздобыть несколько боевых артефактов. Сразу же пускаю их в действие. Навожу на противников и нажимаю на спуск. Яркие красные лучи прожигают насквозь головы врагов, и их сразу шестеро. Осталось еще немного. Хватаю самого ближнего к себе и швыряю его головой о потолок. Бумс. Упав на пол от такого удара, ему больше не до битвы, а из его проломленной головы полилась кровь. Посмотрев на оставшихся в живых, подмечаю, что в их глазах нет страха, только ненависть ко мне. Посмотрим, что она им принесет. Подхватив щупальцами разбросанные копья, бросаю их в некромантов. Лишь двое успевают включить защиту, а остальные с пронзенными телами падают на окровавленный пол. Чего замерли? Обращаюсь к ним. Быстрее покончим с этим. Они переглядываются и расходятся в разные стороны. Здесь понятно, что они хотят атаковать магией с двух сторон. Ну, на такой трюк у меня всегда есть ответ. Не двигаясь с места, даю им возможность для действий. Прислушиваясь к чутью Кракена, закрываю глаза. Раз, два, три. Кракен громогласно объявляет. Сейчас, быстро хватаюсь щупальцами за железные обручи, подвешенные на цепях к потолку. На них ровными рядами горят свечи, мгновенно туша пламя щупальцами, отрываюсь от пола. Магические атаки некромантов убивают их же самих. С какой глупостью они использовали такой радиус заклинания, встав друг напротив друга. Кочерышки тупые. Посмеявшись над ними вдоволь, спрыгиваю вниз в несколько прыжков, достигая центрального артефакта. Он светится рыжим светом, покоясь прямо над камином, напоминая огромный янтарь. Обхватив его щупальцами, понимаю, что энергия в нем столь мощная, что мне не хватит времени всю ее впитать. Наспех впитываю лишь долю. Если артефакт просто опустошить, его смогут снова наполнить, так что мне нужно уничтожить его так, чтобы большая часть орданцев пострадала. Выкачиваю еще немного энергии, чувствуя прилив силы. Затем бегом направляюсь к окну. Вскочив на подоконник, направляю одно щупальце на центральный артефакт. Щупальце отрывается и на скорости вонзается в центр светящегося камня. Он начинает трескаться, вот-вот начнется большой бум. Не дожидаясь взрыва, выпрыгиваю из окна и цепляюсь за перекладины и выступы других окон. Добравшись до середины башни, спрыгиваю на крышу замка. Бдыдыщ, уэбр. Раздается чудовищно громкий взрыв над моей головой. Верхняя часть башни разлетается на куски, желто-оранжевое пламя извивается на ее руинах. Перестав прикрываться щупальцами от обломков, нагло улыбаюсь и мысленно приказываю одному из дятлов подать знак гвардейцам и енотам. Сейчас и они без промедления могут приступить к действиям. Пусть начинают устранять все патрули на своем пути и зачищать дозорные башни. А я, ха, я вдоволь развлекусь в замке. В другом крыле замка, на большой дубовой кровати в мрачной спальне, куда не проникает даже лунный свет, уставший первосвященник мертвого бога спит прямо в одежде. Силы его, как и у двоих служащих из тайной секты, были истощены созданием магического тумана в Линшире и двухдневным переходом из Ториана в Ордан. Однако он засыпал довольным и думал, что все, наконец-то, идет по плану. Ему снятся кошмары, в которых пленники кричат от ужаса, а кровь льется рекой, вызывая на его лице зловещую улыбку. Но внезапный оглушительный грохот заставляет первосвященника резко открыть глаза. Поднявшись с постели, он накидывает плащ, свисающий со стула, защелкивает его на шее и натягивает капюшон. Широким шагом направляется к выходу. Что там стряслось? Пронеслось у него в мыслях. Кто посмел нарушить мой покой? Сжимая сухую руку в кулак, первосвященник толкает дверь и выходит в коридор. Что-то здесь не так, принюхивается он, словно собака. Я не ощущаю энергии из башни. Это заставляет его напрячься и ускорить шаг. Шурша длинным плащом, он сворачивает в другой коридор, ведущий к выходу. На пути ему никто не попадается, что кажется еще более странным. Однако, продвигаясь по центральному залу, первосвященник сталкивается с двумя другими сектантами. «Мы направлялись к вам», – произносит один из них хладнокровным голосом. «Мы чувствуем кровь, много крови. КХМ», – кривится первосвященник. «Следуйте за мной, нужно узнать, в чем дело». Они втроем зашагали по коридору и быстро добрались до главного зала. Там, из окна, им открывается жуткая сцена. Джон, стоя среди холмов из трупов, крошит выживших некромантов своими щупальцами и отстреливается артефактами. Рассвирепев, первосвященник первым вылетает на улицу и кричит: «Он наш!» Некроманты тут же замешкались и отступили подальше. Джон, весь покрытый вражеской кровью, хищным взглядом окидывает сектантов. Он прикидывает, что они чем-то напоминают ему людей из его сна, хотя сон был нечетким, и капюшоны скрывали их лица. Первосвященник с двумя сектантами уверенно шагает к Джону, бросая взгляд на разрушенную башню с центральным артефактом. «Кем ты себя возомнил, чудовище?» Обращается он к Джону. «Ты ведь понимаешь, что живым тебе отсюда не уйти. О, я много раз это уже слышал в свой адрес, спокойно отвечает Джон, вытирая рукавом кровь с лица, но только размазывает ее еще больше. Сектант больше ничего не говорит, а, сомкнув пальцы в форме треугольника, выпускает в Джона большой серый череп из дыма. Череп несется на большой скорости, но Джон разрубает его щупальцем на две части. Кракен предупреждает его, в их магии огромное скопление боли. Не попадайся под их удары во что бы то ни стало, иначе даже я не смогу быстро поднять тебя на ноги. Они наверняка основали свои заклинания на убийствах и пытках жертв. Будь осторожен и уклоняйся лучше, а я буду поглощать их магию. Понял, коротко отвечает Джон, и готовится к серьезной схватке. Сектанты начинают, по очереди, выпускать свои атаки в него. Но Джон догадывается, остальные некроманты не будут долго стоять в стороне, если сектанты не справятся с ним быстро. Чем меньше их останется, тем легче мне будет. Если накинутся всей толпой, могут и зацепить каким-нибудь заклинанием, размышлял Джон, устремляясь к окраине стены, откуда на него уставились некроманты. На бегу, отражая заклинания щупальцами, он выхватил меч и начал сражаться с врагами. На этот раз ему было не до разговоров, он применил все свое искусство мечника. Ловко подрезая конечности врагам, Джон швырял их в сторону сектантов, и некоторые из магических ударов врезались в тела некромантов. Джону было больше не до усмешек, в поте лица он старался убить как можно больше противников. Первосвященник, поняв его намерение, приказал орданцам напасть на Джона, чтобы загнать его в угол. Но Джон не растерялся. Он кувырком вскочил прямо в толпу боевых некромантов, и там активировал магическую и физическую защиту. «Чтобы теперь попасть в меня, этим идиотам в капюшонах придется убивать своих», — подумал он. «И я им в этом помогу. Дальше будет легче». Размышляя, Джон пинал ногами и ломал челюсти противникам, другой же рукой вонзал лезвие меча куда придется. «Акх!» — хрипели орданцы, истекая кровью, один за другим. «Расступитесь!» — загорланил один из сектантов. «Не закрывайте его от нас!» Некроманты в пылу битвы расслышали его и постарались раскрыть свои ряды с одной стороны. Но Джон резво схватил щупальцами сразу семерых и швырнул их в сектантов, выпустивших поспешные заклинания. «Тварь, да что он вытворяет!» Вырвалось у первосвященника. «Самое хитрое и наглое чудовище, какое я только встречал». Не обращая внимания на его слова, Джон одной парой щупалец продолжал отражать магические атаки некромантов, все больше углублялся в их ряды. Один из сектантов устал от того, что Джон скрывается за телами орданцев, и подошел ближе, чтобы атаковать его со спины. Но Джон только и ждал этого момента. «Вот ты и попался, торопыга», с сарказмом прошептал он и оттолкнулся щупальцами от земли. Кувыркаясь в полете, Джон перелетел через голову сектанта и прямо в воздухе оторвал ее одним щупальцем. От этого зрелища в глазах некоторых некромантов появился страх. Им было непривычно видеть, чтобы кто-то смог так просто убить столь сильного темного мага. Первосвященник же, не теряя времени, выкрикнул: «Разойдись!» Ему было наплевать, кто успеет отскочить в сторону, а кто нет. В ту же секунду он выпустил тысячи копий из дыма. Джон, увидев это, произнес лишь одно: «Твою ж мать!» и рванул прямо на первосвященника. На бегу упал, прокатился под пролетающими копьями и вскочил на ноги, отбивая щупальцами еще десяток. Решительно продолжая свое наступление, он уклонялся от атак некромантов и петлял зигзагом, несся дальше на бешеной скорости. Подскочив к первосвященнику, Джон применил обманный трюк, швырнул кинжал в область головы и снова упал на землю, перерубив ему щупальцами ноги. Затем схватив его истекающее кровью тело и бросил его в выжившего сектанта. От удара оба они отлетели и врезались в стену. У первосвященника сломалась шея, но сектант уцелел, хотя и находился теперь в паршивом состоянии от боли в спине. Понимая, что время идет на секунды, и некроманты вновь выпустят заклинание, Джон швырнул меч сектанту в голову с такой силой, что острие пронзило черепушку и застряло в щели между камнями. Отмахиваясь щупальцами от магических атак некромантов, он подбежал к телу и рывком вытащил меч. «Ну что, мясо, продолжите меня развлекать!» Обратился он к некромантам с полуразворота, в глазах его сверкнула небывалая ярость. Орданские темные маги опешили от такого, но, переглянувшись друг с другом, начали снова идти прямо на Кракена. Джон крутанул клинок в руке, похрустел шеей и решительно двинулся к ним навстречу. Про себя он подумал: Вот это я понимаю битва. Почаще бы такие. Уверенный в себе, он собрался покрыть каждую пять замка орданской кровью. Широко раздвигая ноздри и вдыхая запах смерти, Джон ощущал, как небывалый азарт разливается по всем клеткам его тела. Никто из них не уйдет живым. Никто, прошептал он себе под нос и замахнулся мечом. 2,5 дня спустя, на наших телегах теперь покоятся не только трофеи, добытые в сражениях, но и мешки с угощениями. Это благодарственный дар освобожденных и доставленных нами в Линшер крестьян со своими семьями. Я, конечно, сказал им, что нам ничего не нужно. Не хотелось брать что-либо у крестьян, которые и так не богаты, хотя среди них немало зажиточных, а хозяйства их деревень процветают. Но они были слишком признательны и собрали нам в дорогу еду и всякие деревенские сладости. Карамельные леденцы, свежие ягоды, варенье, сыр и многое другое. Это было приятно вдвойне, ведь крестьяне искренне поделились тем, чем сами жили и питались. Они даже попросили нас заехать в гости на одно из празднеств в честь окончания сбора урожая. В общем, славные люди. Алисе так понравилось, что она не хотела уезжать. Хотя обычно она не привязывается к чужакам и всегда говорит, что ее не волнуют остальные люди. Сейчас же она сидит рядом со мной на козлах со счастливым видом и говорит енотам, чтобы они сильно не налегали на сладкое. Правило шадьми, я обнимаю ее за талию и ощущаю в глубине души некий покой. Однако мне предельно ясно, что до окончания нашей борьбы еще далеко, но это и дарует мне покой, ха-ха. Та битва в крепости очень мне понравилась. Ни секунды на передышку, мышцы и щупальца работали на пределе возможностей. И я не знаю, что может быть лучше этого. Из этих веселых раздумий меня вырвал голос Багги, жующего бутерброд с сыром. «Джон, а кому ты письмо с дятлом вчера отправлял?» Интересуется он. «Надеюсь, Норману, чтобы встретил нас пиром». «Нет, Багги», мотаю головой. «Я писал бургомистру, сообщил ему о наших успехах в горах Ордана и попросил срочно подыскать какого-нибудь аристократа с большим числом воинов и магов в подчинении». «Зачем?» Стряхивая крошки с бороды, уточнил гном. «Ну как же, ведь мы зачистили проход в горах, все вышки, башни и сам замок. Теперь нужно, чтобы там кто-то закрепился из наших союзников. Иначе орданцы вновь нагрянут туда и все наши усилия пойдут на смарку», говорю ему как есть. «Даже если Флавий поставит какого-то сильного аристократа на то место, то вряд ли это как-то поможет положению», вклинилась в разговор Алисия. «Для орданцев этот горный переход и сама крепость являются важными стратегическими пунктами. Они не смогут закрыть на это глаза, и более чем уверена, что решатся нанести потом мощный удар по тарианцам, чтобы вышибить их оттуда. Вот именно об этом я и предупредил Флавия», улыбаюсь ей. «Ох, и ты думаешь, что все будет в порядке», вздыхает она. «Я не думаю о том, как оно все будет, Алисия. Главное, что я делаю все продуманно здесь и сейчас, а то, что грядет далее, всегда зависит от множества других обстоятельств. Не могу же все решать за всех, и тебе тоже не советую забивать этим голову. Лучше помнить о своих задачах и своем пути», обращаюсь к ней. «Но ведь ты сам говорил, Джон, что наш путь тесно переплетается с остальными людьми», возражает она, положив мне голову на плечо. «Это так, однако в первую очередь мы сами делаем шаг, который считаем нужным, а дальше уже отталкиваемся от обстоятельств. Так уж устроена жизнь, Алисия», отзываюсь ей и вглядываюсь вдаль. «Там, кажется, кто-то к нам навстречу мчит», тут же объявляю вслух. «Думаешь, к нам?» Приподнялась Алисия и прищурилась. «Да кто его точно знает?» Пожимаю плечами. «Вдруг кому-то приспичило поехать в Линшер. Но вот эта спешка весьма странная. Такое чувство, всадник сейчас коня загонит до потемнения в глазах». Переговариваясь на этот счет, мы все ближе подъезжаем к человеку на коне. Я замечаю на нем плащ, какие носят стражники Мальзаира. КХМ, интересно, куда это он так спешит? Поравнявшись с нами, стражник размахивает руками, прося нас остановиться, и тяжело дышит. Даю ему пару минут отдышаться и внимательно слежу за его пунцовым от быстрой езды лицом. «Хорошо, что встретил вас здесь», произносит он позже и отпивает воду из фляжки. «Бургомистр сказал, что вы как раз должны направляться по этой дороге из Линшера». «Ну да, я ему сообщал, что мы доставим пленных из Ордана домой», киваю ему. «А в чем, собственно говоря, дело? В Мальзаире что-то стряслось, барон Кракен, вас ожидают в палате общин. Туда прибыл переговорщик от Ордана, и бургомистр сказал, что вам тоже стоит присутствовать», выпаливает он поспешно. «Вот оно что, Орданцы уже спохватились о своих потерях. Ну, переговорщик явно должен прибыть по этому поводу. Не представляю просто для чего бы еще. Однако к чему так срочно хотят видеть меня? Или Флавий думает, раз я приложил руку к захвату замка, то и мне нужно выслушать того орданца. Любопытно все это. Думал, правда, отдохну немного с дороги, но интерес все же берет верх. Передай своего уставшего коня в конец нашей колонны, говорю стражнику. Пусть плетется там, нечего его перетруждать новой скачкой, а сам садись на любую телегу. Спасибо, барон Кракен, кивает он, да ни за что, если голоден, то еда у нас в мешках там тоже имеется, добавляю, я не сильно голоден, но перекусил бы немного в пути, благодарю, отзывается стражник и ведет своего коня в самый конец. Я снова дергаю за поводья и продолжаю движение. Алисия же вопросительно смотрит на меня сбоку. Не гляди так на меня, улыбаюсь ей. Мне самому неизвестно, что конкретно будет на тех переговорах, хотя в голове имеется пара предположений. Но как вернусь, обо всем тебе расскажу. Ладно, проводит она ладонью по волосам. Я дома пока ванну приму и буду ждать тебя в одной ночнушке или, наверное, лучше без нее. Мне второй вариант нравится, подмечаю ей. Но для начала я все же наведаюсь в обеденный зал. Ах, Джон, широко улыбается Алисия, пироги Нормана значит более соблазнительны для тебя? Нет, пирогам далеко до тебя. А если я обложусь пирогами? Она игриво накручивает локон волос на палец. Это, вообще, будет идеальный вариант. Целую ее в макушку головы и со счастливым видом продолжаю внимательно следить за дорогой. Эти последние дни радуют меня все больше. Я как раз получил немало энергии, и мне надо будет ее переизбыток хорошенько выплеснуть. Хе-хе. Глава 16. Колеса моей повозки мерно стучат по мостовой, а вокруг снуют мальзаирцы. Всюду кипит работа, мужчины везут мешки с зерном и прочим товаром на ручных тележках, а женщины с корзинками направляются к рынку. Рассматривая всю эту суету с высоты повозки, чувствую на себе хитрый взгляд Алиси. «Чего так улыбаешься?» Спрашиваю ее. «Просто иногда ты меня поражаешь, Джон», задорно отвечает она. «Ты решил взять меня с собой на переговоры в палату общин, а я никак не пойму, почему. Ведь я хотела дождаться тебя в замке, а ты не рада лично присутствовать на переговорах», уточняю, сворачивая на соседнюю улицу. «Честно говоря, мне это интересно. К тому же, ты не всегда рассказываешь новости подробно, а порой просто говоришь. Потом увидишь», Алисия выпрямляет спину и складывает ладони на коленях. «Однако, почему ты переменил свое решение, Джон? Скажи правду. Обычно, ты лишь один на один, общаешься с бургомистром. Ну, вообще-то, я как-то брал тебя с собой, напоминаю ей. Но тебе, чаще всего скучно на подобных беседах, или ты очень уставшая. А на этот раз, я предложил тебе присутствовать ради того, чтобы позлить орданского переговорщика, признаюсь честно. Вот оно что», улыбается Алисия. «Хочешь вывести еще больше их из себя, а ведь они могут предложить сегодня заключить перемирие. Но я слишком хорошо знаю свой народ, соблюдать они его не станут. Так что правильную позицию ты выбрал, с ними нельзя идти на сделки. Орданцы всегда просто прут на пролом и готовы нарушать любые условия. К тому же, мне кажется, что они потребуют у бургомистра выдать нас им. Это из-за того, что мы нанесли им немалый урон. Мое настроение поднимается все выше. Ага, думаю, что в Ордане наши имена уже внесли в списки особо опасных людей», захохотала она. «Ничего, Алисия, если они захотят заполучить нас, то обломают о нас все свои зубы». Сказав это, задумываюсь о том, что наш регион тоже не такой слабый, как казалось мне на первый взгляд. Он меняется в лучшую сторону, и у нас должны появиться шансы и ресурсы. Мало того, что сюда прибыло немало новых людей, но еще и новые аристократы стараются расширять свои владения и занимаются процветанием земель. А где идет развитие, там и торговля активно развивается. Как я понял со слов Альфреда, в одной из наших последних бесед, в прошлом ничего подобного не было. Тарианцы боялись выглядеть слишком сильными и властными, из-за соседства с воинственным Орданом. Они старались не оказаться на виду и не разбрасываться монетами. Мой дворецкий сообщил, что некоторые местные аристократы даже не стремились застраивать владения помещениями для производства товаров, хотя их средства позволяли это сделать, но мало у кого было желание разбогатеть еще больше. Аристократам казалось, что им достаточно того, что у них есть. Они опасались, что если появится больше богатства, орданцы ринутся на них и все отнимут. Короче говоря, В этом регионе боялись улучшать свою жизнь, так как не видели в этом смысла. Ничего более глупого я не встречал. Конечно, Альфред упоминал, что не все аристократы придерживались таких пессимистичных взглядов, но все же их было немало. Теперь же в этом регионе все изменилось, на это повлияла война с Орданом. Она подтолкнула местных к борьбе и работе над процветанием их региона. Ирония судьбы. Но я рад, что все так сложилось, иначе было бы совсем тяжко. Размышляя об этом, подъезжаю к крыльцу палаты общины, торможу. Спрыгнув, подаю руку Алисе и веду ее внутрь. Быстро пробежав по крыльцу, мы входим в коридор. Юстус, стоя у стойки, сразу бросает на нас свой орлиный взор. «Барон Кракен, вас уже давно ждут, а орданский переговорщик выпил почти весь наш чай», — заявляет он. «Ну, я был слегка занят», — отвечаю ему. «Трудился на благо Ториана. Где меня ожидают?» «Во втором зале для приемов слева», — отвечает служащий. «Но вы вместе с некроманткой туда хотите пойти?» «Ага, она тоже трудилась на благо Ториана и имеет полное право быть здесь», — уверенно говорю ему и направляюсь в указанном направлении. Алисия едва поспевает за моим широким шагом и на ходу спрашивает: «Джон, а как на мое присутствие отреагирует Флавий?» «Нормально», — успокаиваю ее, сворачивая в левое крыло здания. «Он уже хорошо тебя знает, и не думаю, что Флавий такой идиот, чтобы не ценить и не уважать тебя». «Это понятно, но там же будет представитель Ордана», — подмечает Алисия. «Не переживай об этом», — отвечаю на выдохе и бросаю взгляд на вторую по счету высокую дверь с позолоченной ручкой. «Орданцы наши враги, так что злить их, это наш долг». На моем лице расползается коварная улыбка. Затем я толкаю дверь и вхожу в зал. Прохладный ветерок гуляет по помещению, а через открытые окна доносятся ароматы цветущей сирени. За прямоугольным столом сидят друг против друга бургомистр и главный стражник, а поодаль от них, держа в руках пустую кружку, сидит орданец. Его длинные черные волосы струятся по бокам, а фигуру покрывает богатая мантия с золотой вышивкой. «Добрый день», — машу я рукой, двигаясь к свободным местам за столом. «Переговоры еще не начались?» «Нет», — мотает головой Флавий. «Ждали тебя, чтобы не повторяться лишний раз. Правда, мы думали начинать уже без тебя. Но я здесь не один», — улыбаюсь им. «Так что, приступим», — усаживаюсь на стул рядом с Алисией. «Привет», — кивает головой Григор Алисии. Она тоже добродушно здоровается с ним. «Бургомистр», тем временем, просит орданца начинать. «Дориан, прошу вас, можете приступать», — обращается он к нему, взмахивая рукой. «Мы готовы начать переговоры». Орданец пристально оглядывает нас с Алисией, но его холодное лицо не выражает никаких эмоций. Абсолютно спокойно он приступает к своим обязанностям. «Мне очень приятно, что вы так радушно и почтительно приняли меня», — любезным тоном говорит Дориан. «Также рад, что на сегодняшнем обсуждении присутствует Джон Кракен. К нему у нас тоже имеются предложения». Сделав паузу и сомкнув руки над столом, он продолжает: «Итак, Ордан готов забыть все прошлые обиды между нами. В знак этого мы предлагаем вашему региону примкнуть к нам по доброй воле. И жить вы будете с нами мирно, как союзники. Мы даже готовы простить вас, барон Кракен, за тот ущерб, что вы нанесли нашему королевству. Если вы станете нашим союзником, для вас откроются новые возможности. Вы лишь выиграете от этого и добьетесь больших успехов. Всех нас вместе ждет славное будущее. Ведь ни для кого не секрет. Объединившись, люди становятся сильнее». Закончив, Дориан накинул нас внимательным взглядом. «Но мне казалось, что это вовсе не предложение мира, а скорее все это выглядело как одолжение с их стороны. Я знал, что они замышляют что-то неладное. В общем, думаю, зря сюда заявился этот орданец. Скажу прямо за себя, произношу уверенным тоном. Я не из тех, кто переходит на сторону врагов. Совсем недавно мне довелось убить боевых некромантов в вашем легендарном замке в горах. Там же я уничтожил еще троих людей в черных капюшонах. Не знаю, кем они у вас, в Ордане, являлись. Но они были сильны в темной магии. И не скрою, мне было весело сражаться с ними». Услышав мои слова, Дориан побледнел, черты его лица ожесточились, а века над глазом задергалось. Флавий же выпучил глаза от недоумения и прикрылся ладонью, а Григор едва сдерживал улыбку. «Еще добавлю вот еще что, нарушаю тишину. Я приложил много усилий, чтобы помешать вашим планам, и не собираюсь принимать ваше предложение. Догадываюсь уже о том, зачем вам так нужен наш регион. Вы замышляете нечто темное, но знайте, что я занимаюсь уничтожением ваших алтарей. И в этом регионе, В том числе, ищу ваши древние постройки и превращаю их в пустышки. Так что, какие бы планы у вас ни были на эти земли, сделаю все, чтобы они не осуществились. Не думайте, что оставлю здесь все на самотек. Я старался вывести Дриана из себя этими словами. Его зубы заскрежетали от напряжения, а во взгляде пропало прежнее спокойствие. А да, сейчас в его глазах все больше ярости. На что он надеялся? Рассчитывал заявиться сюда, а мы будем стелиться перед ним, как покорные идиоты. Мне уже понятно, что эти переговоры всего лишь уловка. Они хотят любым способом захватить земли нашего региона. Придумали умаслить нас предложением союза, дружбы и взаимовыручки. Непонятно, кто поверит в этот бред. Главное, что мне предельно ясно. Нельзя делать ни шага им навстречу, иначе мы все потом горько пожалеем об этом. Вы не понимаете, от чего отказываетесь, с трудом сдерживая гневные порывы, наконец отвечает Дриан. Война вас измотала, и нелепо продолжать бороться против нас, когда вам предлагают шанс на спокойное соседство. Я уже сказал все, что думаю на этот счет, невозмутимо парирую ему. Орданцы похитили более 10 000 трианцев. Мне и моим людям удалось освободить их, и у меня есть только один вопрос. Зачем вы их похитили? Ранее вы так не поступали, и пленных убивали на месте. В Ордан забирали только ценных аристократов, чтобы получить выкуп. Дриан замешкался от моих слов, а Флавий пронзительно посмотрел на него сбоку и произнес: «Довольно. Решения такого рода не принимаются быстро. К тому же, у нас есть над чем подумать. Не думаю, что вы скоро узнаете наш ответ. Вы услышали четкое мнение одного из наших аристократов. На данный момент этого достаточно. Медлительность в вашем положении, глупость», коротко выдает орданец и вскакивает с места. «Я вас предупредил. Поступайте теперь как знаете, можете тянуть с ответом, сколько пожелаете», ехидно ухмыльнувшись, он направился к выходу. О, какой он вспыльчивый оказался, а ведь, поначалу, неплохо держался. Видимо, мои слова его сильно задели, как я и планировал, а значит мой день прожит не зря. Дверь за ним с грохотом захлопнулась, и бургомистр, потерев висок, каким-то замученным голосом обратился ко мне. «Джон, я так понимаю, тебя лучше на переговоры не приглашать никогда. Ради чего все это было, если мы ни к чему не пришли? А я тут при чем?» Развожу руками. «Ты сам сидел и молчал, ничего ему конкретного не сказал. Зато я подробно озвучил свою точку зрения насчет их предложения. Да, я не стал касаться конкретики, потому что далеко не глуп, и занимаю эту должность не просто так», постучал он пальцем по столу. «Еще меня насторожили твои слова. Что такое там задумали орданцы? Выкладывай. Сам точно не знаю, но этот регион явно нужен им не просто так, делюсь с ним своими мыслями. Мне довелось найти старинные карты местности. Оказывается, в прошлом орданцы построили на наших землях свои алтари. Те места уже давно заброшены, но что-то подсказывает мне, что они немало значат для них. Не знаю, то ли границы в прежние времена были другими, то ли они тайно строили их при помощи кого-то из местных. К тому же, людей не просто так брали в плен, ведь переговорщик так и не смог ответить на мой вопрос. Скорее всего, им необходимо множество жертв для проведения каких-то темных ритуалов. Джон, еще нет достаточно оснований для подобных размышлений», вмешался Григор. «Однако я согласен с тобой, и на твоей стороне. Этим сволочам не стоит доверять». «Вот и правильно», откликнулась Алисия. «Пусть теперь ожидают ответа, хоть до самой смерти. Правда, не думаю, что они станут топтаться на месте. Орданцы поняли, что мы не настроены идти на их поводу. Они станут действовать агрессивно и дальше, чтобы добиться своего. Это да», киваю я, «и нужно быть к этому готовыми». «Понял», вздохнул Флавий. «Выходит, не зря, все же, пригласил тебя для переговоров. Если узнаешь еще что-то о них, обязательно сообщи, Джон». «Конечно, и так вроде рассказываю обо всем. Поговорив с ними еще немного на этот счет, погружаюсь в свои мысли. Если проанализировать реакцию Дриана, он сам невольно подтвердил все мои опасения. Если бы он сохранил спокойствие, то смог бы ответить на обвинения. Но меня радует, что я вовремя применил правильную тактику в общении и в разговоре заставил противника проявить свои эмоции, а потом легко уловил, где ложь, а где правда в его словах. Ха, и главное, я сейчас полностью уверен в замыслах орданцев. Во что бы то ни стало, и дальше буду способствовать всеми силами их ослаблению. постоянно не упускать любой подвернувшийся момент и давить на них еще больше, а затем буду действовать, в зависимости от новых событий. Размышляя об этом, беру Алисию за руку и понимаю, что надо продолжать готовиться к крупным битвам. Нас ждет в замке немало дел. 2 недели спустя, конь подо мной бежит рысцой, и его черная грива подпрыгивает при каждом скачке. Мне удалось без проблем преодолеть границу Ордана, благодаря точной наводке дятла. Солнце уже почти зашло, и совсем скоро я смогу вдоволь повеселиться, кроша этих сволочей направо и налево. Предвкушая сражение, слышу рядом голос Ика. «Джон, почему ты взял только меня одну на вылазку?» — спрашивает она. «Обычно ты берешь всех или же действуешь один?» «Потому, что ты скрытная, и сможешь незаметно преодолеть обратный путь со мной, если понадобится», — отвечаю ей. «Но к чему эта скрытность?» — недоумевает Ика. «Мы ведь уже не раз атаковали орданские крепости. Сейчас все обстоит иначе», — поясняю ей, направляя коня вдоль кустарников, торчащих из канавы. «Дятлы доложили, что инкастерианцы выдвигаются на Ордан целой армией. Видимо, они решили ударить в лоб, что выглядит глупо с их стороны. На их пути располагается несколько крепостей с сигнальными артефактами, благодаря которым они могут созывать при необходимости остальные войска из Ордана, а орданцы могут быстро среагировать и зажать их в тиски. То есть, ты хочешь действовать тихо, чтобы инкастерианцы не узнали о нашей помощи?» — поморщилась она. «Верно», — киваю ей. «Нам будет на руку, если они расправятся с орданцами, но не стоит забывать, что инкастерианцы тоже наши противники. Им незачем знать о наших действиях. Ясно, разгром орданцев в приоритете для нас, если учитывать то, что ты рассказал нам с Алисией после переговоров. Но как Алисия тебя так просто отпустила?» — улыбается Айка. «У Алисии пока другие задачи. Она работает над усилением защиты замка», — отвечаю ей. «Ммм», — протянула Айка. «Но на пути инкастерианцев будут другие замки и крепости. Мы что, их все зачищать будем?» «Нет, конечно, только те, с которыми налажена связь со всеми остальными. С оставшимися пусть инкастерианцы сами разбираются. Учитывая численность их армии, им должно быть это под силу. Посмотрим, как это им удастся. Во всяком случае, мы потом проследим за этим и решим, как быть дальше», — говорю немного тише, так как перед нами уже видна одна из крепостей. «Что ж, звучит неплохо», — безмятежно произносит она. «С чего начнем? Ты уберешь дротиками несколько дозорных, и мы при помощи крюков проберемся внутрь. А как же артефактная защита на стене?» — интересуется Айка, спрыгивая с лошади. «Это я на себя возьму», — торможу коня и спешиваюсь. Оказавшись на земле, продолжаю путь ползком. Чтобы подобраться незамеченным к стенам крепости, уходит минут 15. Достигнув их, поднимаюсь на ноги и вонзаю щупальца в стену, вытягивая энергию из артефактов. Поглотив ее, махнув рукой, подаю сигнал Айка. С нескольких метров она запускает дротики с ядом в 2 дозорных. Их силуэты исчезают в сумраке со стены. Немедля забрасываю крюки наверх и начинаю взбираться по одному из канатов. Поглядывая на Айка, замечаю, что у нее все выходит быстрее, настолько ловко она действует. Выпускаю щупальца, чтобы догнать ее. Мы довольно быстро добираемся до вершины стены и переваливаемся через ее зубья. Здесь я насчитываю 30 дозорных, стоящих разрозненными группами по всем стенам. Встретимся на противоположной стене и посмотрим, кто скорее туда доберется. Улыбаюсь, обращаясь к Айка. «Думаешь, сможешь обойти меня, Джон?» — принимает она с улыбкой мой вызов. «Не думаю, я в этом уверен», — подмигиваю ей и направляюсь направо. На ходу, вынимая из кармана артефакт, навожу его на 3 дозорных, переговаривающихся вблизи башни. Активирую устройство, и головы врагов разрываются прямо на моих глазах. Главное, что все это происходит тихо. Хорошую вещицу я у гномов приобрел, хе-хе. Пригнувшись, быстро крадусь к телам и начинаю обшаривать карманы. Но ничего интересного для боя у них нет. Вытерев руки от крови, продолжаю путь. В арочном проходе башни замечаю еще 2 врагов, оба они спят. Без опасений, тихо добираюсь до них и заглядываю внутрь. Один из них спит возле одной стены, второй, прислонившись к другой. Вспарываю кинжалом горло сначала одному, затем второму. Видимо, спал он крепко, даже хрипов умирающего товарища не услышал. Покончив с ними, выхожу через арку и вновь оказываюсь на открытом пространстве. В самом углу стоят 4 дозорных и смотрят во двор. Они не переговариваются, а лишь потирают глаза и позевывают. вскидываю арбалет и крадусь вперед. Преодолев пару метров, выпускаю болт первому в затылок, и тут же целюсь во второго. Оставшиеся двое оборачиваются, но не успевают сказать ни слова. Мои щупальца уже пронзают их грудные клетки. Тихо уложив их трупы на каменные плиты, замечаю, что впереди находится еще четверо дозорных. Один из них всматривается в мою сторону. Несмотря на сумрак, он может заподозрить неладное, ведь силуэты его товарища исчезли из поля зрения. Находясь пока не так близко, чтобы напасть на них напрямую, я решаю прибегнуть к хитрости. «Не понял, а где те трое олухов?» — произносит один из дозорных, толкая остальных локтем. «С поста, что ли, свинтили? Ну, один же остался», — отзывается другой. «Эй, кто там? Мирос, Годрик, куда остальные подевались?» — спрашивает он, заметив меня. Пожимаю молча плечами, стараясь не выдать себя и снизить их бдительность. Пускай пока что думают, что я один из них. До этого я успел заранее скрыть щупальца за спиной. «Как это не знаешь? Ты же с ними вместе был», — не унимается дозорный. Почесав затылок, в развалочку двигаюсь к ним, будто мне абсолютно наплевать на пропавших. Они спокойно дожидаются меня, совсем не сразу понимая, что происходит. «Они мне ничего не сказали и просто ушли», — произношу вслух, обращаясь к четверым дозорным. Двое из них тут же начинают щуриться, всматриваясь в мое лицо и одежду. «А ну-ка, Джойс, подай-ка факел, ничего не видно», — просит один орданец и добавляет. «Что у тебя с голосом? Годрик, это ты? Кто же еще?» — улыбаюсь я. «Конечно, Годрик. И чем тебе мой голос не нравится, псина плешивая? Ты что, совсем охренел, так меня называть?» — вспылил орданец. Но я не стал дожидаться, когда зажгут факел. Быстро выпустил щупальца и свернул им всем шеи. Довольный собой, помчался к следующей башне. Мне повезло, в ней никого не было. Просто прошел через проход и вынырнул на другую стену. Что же я там вижу? Айка обчищает карманы убитых дозорных. «Долго ты, Джон?» — шепчет она мне. «Как ты, черт побери, так быстро добралась сюда?» — спрашиваю у нее. «Я могу красться, словно кошка в тени», — невозмутимо поясняет она. «А ты более приметный. Вот значит как. Учти, я точно сдаваться не собираюсь», — улыбаюсь ей. «Зачищу внутренние помещения удачнее, чем ты. Поглядим». Айка выпрямляется и направляется к лестнице. И на ходу мне бросает: «В двух башнях было несколько орданцев. Я убрала их дротиками через окна». «Хорошо. В остальных на моем пути было пусто», — отвечаю ей и иду следом. Бесшумно спускаемся по ступеням вниз. Во дворе пока тихо, лишь в одном крыле крепости виднеется свет от свечей. «Я пойду туда», — говорю Айка. «А ты бери на себя оставшееся крыло крепости». «Без проблем», — кивает она. Мы расходимся в разные стороны. Перехожу на бег и, быстро преодолев двор, добираюсь до дверей справа. Толкаю их, они сразу с легкостью поддаются мне. Незапертые двери не так интересны, но зато можно со всеми без шума разделаться. Проникнув внутрь, слышу впереди топот и быстро взбираюсь, при помощи щупалец, под потолок. Вцепившись в одну из балок, начинаю следить за врагами. Через несколько минут они появляются из-за поворота. Их всего 8 человек. «На одной из стен что-то стряслось с артефактами», — произносит один из них. «Надо проверить». «Ага, а то нам по голове комендант настучит утром», — соглашается второй. Дожидаюсь, пока они приблизятся, и навожу на них сверху артефакт. Нажимаю на спусковой крючок, и головы четверых тут же разлетаются, как лопнувшие куриные яйца. Не упуская момента, спрыгиваю прямо на выживших. Одного сразу убиваю ударом колена. Трое успевают закричать и схватиться за мечи. «Ну, твари, молчать!» Разрубаю их щупальцами на куски и запрыгиваю обратно под потолок. На их крики довольно быстро сбегается 10 воинов. Увидев трупы на полу, они двигаются осмотрительно и активируют защиту. «Что здесь стряслось?» — говорит какой-то усатый орданец. «Проникновение в крепость. Вот что», — невозмутимо отвечает его товарищ. «Надо бить тревогу», — добавляет следующий и устремляется в обратном направлении. Я немедленно выпускаю в него болт, однако его спасает защита. И все же продолжаю выпускать болт за болтом, чтобы постараться просадить ее. Другие уже успевают заметить меня и начинают прицеливаться артефактами. «Вот же дерьмо. Ладно, пусть бежит», — подает тревогу. «Это уже все равно им не поможет». Спрыгиваю на пол и, в кувырке, ухожу от артефактной вспышки. 9 воинов, ощетинившись, обходят меня со всех сторон. «Ты ответишь за их смерть, ублюдок», — огрызается на меня самый высокий. Хватаю его щупальцами и, Подтащив к себе, вонзаю кинжал в подбородок, прикрываясь его трупом как щитом, вынимаю склянку из кармана и разбиваю ее. Зеленый туман окутывает эту часть коридора и вызывает галлюцинации у врагов. Они принимаются метаться с мечами в руках, одурманенные. Один орданец и вовсе нарывается на лезвие другого. Ну что ж, меньше работы для меня. Закатав рукава, двигаюсь прямо на них. Хватаю первого попавшегося и бью его головой о стену. Бдым-бдым. От нескольких ударов он теряет зубы и падает с проломленной черепушкой. Другой, в галлюциногенном бреду, замахивается на меня клинком. Присев, ухожу от его атаки и кулаком выбиваю ему коленную чашечку. Он с воплем падает, и я добиваю его, ломая позвонки. Остальных выживших, уже спеша, убиваю при помощи щупалец. Медлить больше нельзя. Звон колокола из внутренней башни разносится по всей крепости. Айка, наверное, теперь хохочет над этим, ведь мы собирались работать методично и тихо. Что ж, не получилось, кажется, это не совсем мне подходит. Закончив с орданцами, мчусь бегом далее по коридору и вынимаю, торопясь, щупальцами склянки. Враг внутри, доносится до меня со всех переходов замка. Немедленно найти его. Найти меня им будет несложно, ха. Пусть следуют по дороге из трупов. Немедля, добегаю до широкой лестницы, которая должна привести меня к помещению с сигнальным артефактом. Уже отсюда ощущаю его энергию. Благодаря этому артефакту, орданцы могут передавать оповещения в остальные крепости и замки на границе. Все теперь, больше не смогут. Перепрыгивая через ступени, замечаю, как сверху на меня бегут 20 вооруженных воинов. Тут же швыряю в них туманные зелья. Бдзынь-бдзынь. Звонко разбиваются склянки, и густой туман заволакивает всю лестницу. Где он? Что происходит? Заорал орданец, окутанный белой дымкой. Осторожно, не размахивайте клинками. Нужно отступить. Но отступить у них уже не получится. Выпустив щупальца в разные стороны, рублю врагов на две части. Их шлемы и доспехи с грохотом стучат по ступеням. Скользя по лужам крови, преодолеваю лестницу и вижу, как у комнаты с сигнальным артефактом столпилось 50 некромантов. И их становится все больше. Но это пустяк, по сравнению с комендантом-некромантом, который совсем не так прост. Мне придется вступить в бой сразу со всеми, и этот гад доставит мне немало хлопот. КХМ. Мой мозг активно начинает работать, рассчитывая наиболее удачные варианты действий. Что я имею? Железные канделябры на потолке, большая дубовая скамья возле стены и две открытые двери справа. Уже неплохо, найдется, с чем поработать. С наглой ухмылкой я двигаюсь прямо на них, прикрываясь щупальцами. В меня тут же летят болты из арбалетов. Отбиваю их, и активирую еще один вид артефактов, купленных у гнома. Из них вырываются огненные спирали и устремляются к врагам. Те, ничего не подозревая, уклоняются, но спирали на лету множатся, увеличивая поле атаки в разы. Они врезаются в головы орданцев, прожигая их насквозь. Гном не соврал мне, от этого вида артефактов не спасает даже включенная защита. Во всяком случае, нужна более эффективная и дорогостоящая. Вот и славно. Мразь, ты обретешь здесь свою могилу. Гневно сверкая глазами, заявляет комендант, наводя на меня свой посох для усиления атаки. Кракен внутри меня уже готов рассчитать момент с точностью до доли секунды. И я, не волнуясь ни о чем, продолжаю держать врагов на дистанции, просаживая их защиту из арбалетов и уклоняясь от летящих в меня копий. Но Кракен вдруг громко орет. Сейчас, не мешкая, удлиняю щупальца и хватаюсь за канделябры. Вижу, как под моими ногами проносится черная крупная змея, выпущенная комендантом. Не достигнув своей цели, она врезается в стену и рассеивается, словно дым. Комендант яростно ругается и топает ногой. Повиснув под потолком, я швыряю в толпу воинов пару склянок с галлюциногенным зельем. Несколько десятков врагов попадают под его эффект. Бдыс. Комендант сразу, в порыве ярости, перерубает магией цепь канделябра, и я отпрыгиваю к стене. Приземлившись на одно колено, тут же обвивая щупальцами скамью и начинаю размахивать ею. Брямс. Скамья сносит челюсти одному орданцу за другим. Напоследок, раскрутив ее, со всей силы бросаю во врагов. Припечатав нескольких к стене, она переламывает им ребра. Улыбаясь этому, быстро ныряю за ближайшую дверь и запираю ее. Бросаю беглый взгляд на помещение, в котором оказался. Здесь никого нет. Похоже, что это кабинет коменданта. Но главное, что здесь есть окно. Дверь снаружи уже пытаются выбить. С хитрым выражением лица, Раскладываю под дверью взрывные артефакты. Активировав их, устремляюсь к окну. Быстро распахиваю створки и из окна выползаю на крышу. Бабах! Взрыв разносится за моей спиной, и я слышу крики противников. Ох, надеюсь, они по достоинству оценили оставленный мною сюрприз возле двери. Посмотрим, как они попробуют погоняться за мной с оторванными конечностями. Усмехаясь над ними, взбираюсь на крышу и бегу по ней в направлении помещения с сигнальным артефактом. Судя по исходящей из него энергии, его будет легко обнаружить. Остановившись на нужной точке, проламываю щупальцами крышу и, разбросав обломки в разные стороны, прыгаю вниз. Тут еще есть потолок, но он для меня не проблема. Раскрошив его щупальцами, прожигаю стальные прутья, протянутые в потолке. На это уходит несколько минут, и вот я уже спрыгиваю на пол помещения. Приземлившись, быстро оглядываюсь по сторонам. Дверь здесь прикрыта, а за ней слышны отдаленные голоса врагов. Никто не оставил кого-то внутри и не подумал, что я могу уничтожить артефакт. Как всегда, глупо и недальновидно с их стороны. Неспешной походкой направляюсь к артефакту, который находится в центре круглого стола. Добравшись до него, прикладываю щупальца и вытягиваю всю энергию. Великолепно, отзывается мысленно Кракен. «Погоди, впереди нас ждет еще одна крепость», — отвечаю ему. «Нужно разумно тратить переизбыток энергии. Тогда приступим», — довольно произносит он. Сломав полукруглый артефакт, со зловещей ухмылкой шагаю к двери. Приоткрываю ее и замечаю перед собой спины нескольких некромантов. Комендант мечется среди них и орет, чтобы немедленно нашли меня и притащили сюда. Теперь мне понятно, почему никто из них не услышал, как я пробил потолок. Все громко топают, кричат, а раненые вопят от боли. «Не меня ли вы ищете?» Весело говорю им, и при этих словах отсекаю головы сразу пятерым некромантам. Бум-бум. Упав на пол, они продолжают катиться по инерции. Комендант выкрикивает: «Все сюда! Эта сволочь здесь!» Едва он это произносит, как в соседней комнате разбивается стекло. Я догадываюсь, кто это может быть. Через мгновение, дверь открывается с ноги, и Айка врывается в коридор. «И это, по-твоему, тихо, Джон?» С азартом в глазах говорит она, и сразу начинает метелить катаны избегающихся сюда орданцев. А я в этот момент принимаю на себя удары коменданта. Он с гордым видом раскручивает посох и ударяет им по полу. Меня отбрасывает ударной волной. Торможу щупальцами о стену, и, стиснув зубы, бросаюсь на него. Комендант, немедля, вновь атакует меня и выпускает острые магические диски с такой скоростью, что я не успеваю отражать их щупальцами. Какого черта? Начинаю убегать по кругу от дисков. Постепенно приближаюсь к орданцу. Диски свистят в нескольких миллиметрах от меня, а я, разогнавшись до предела, отталкиваюсь от пола и в прыжке бью врага ногами в грудь. Комендант опрокидывается от удара, но успевает выпустить еще один диск. В полете, едва успеваю отвести руку в сторону, но диск, все же, прорезает ее до кости. Кровь мощной струей начинает хлестать из раны. Вот дерьмо. Приземлившись рядом с комендантом, со злостью вонзаю щупальца ему в глотку. Кракен пытается унять кровотечение, но оно слишком обильное, а боль адская. Поспешно вынимаю склянку с целебным зельем, открываю ее зубами и выливаю почти все зелье на рану. Поглядываю при этом на Айка. Она орудует катаной против огромной толпы противников и удачно отпрыгивает от их ударов. Мне нельзя стоять на месте, нужно идти к ней на помощь. Достаю меч из ножен и устремляюсь в толпу врагов. Хрясь. Наотмашь наношу удары по незащищенным доспехами частям тел. Так мы с Айка сражаемся в этой крепости почти 8 часов. И по прошествию этого времени, обессиленные, усаживаемся у стены. Тяжело дыша и отпивая воду из фляжки, смотрю на пол, усеянный изрубленными телами. «Как твоя рука, Джон?» – спрашивает Айка, вытирая пот со лба. «Уже лучше, но из-за того, что пришлось так долго сражаться с раной, она плохо затягивается», – отвечаю ей. «Но ты готов отправляться к следующей крепости?» «Разумеется. Вот только передохнем, хотя бы полчаса, и выдвинемся», – киваю в ответ. «Хорошо. А когда мы разберемся с остальными врагами, нам, наверное, долго придется ждать действия инкастерианцев. Думаешь, они без всяких расчетов пойдут вперед?» – интересуется она. «Я им через дятла подкину подсказку», – усмехаюсь ей. «Ускорим их наступление, иначе они будут копошиться, расставлять здесь катапульты и прочее оружие. Ведь им еще неизвестно, что теперь тут можно спокойно пройти. Это ты славно придумал. а бургомистру сообщать не станешь о том, что мы здесь устроили. Посмотрим. Думаю, если у инкастерианцев все пройдет гладко с атакой орданцев, то оповещу его о том, что орданцам будет не до нас больше, улыбаюсь ей, а про себя размышляю, что одно дело предполагать, а совсем другое – реальность. Мне самому неизвестно, насколько сильно инкастерианцы отвлекут врагов. Это покажет только время. 5 днями позже. Ох, какой же шум разносится в обеденном зале. Все за обедом наперебой обсуждают неожиданную свадьбу нашей прачки с одним из гвардейцев. Не спорю, это действительно странный поворот событий, но зачем же так активно это обсуждать? Только Алисия сидит спокойно рядом со мной и Сайка. Жуя запеченные овощи, она тихо произносит. Вы уверены, что у инкастерианцев большой успех в Ордане? Ну, насчет большого успеха я не знаю, отвечаю ей. Но благодаря нашим Сайка действиям, им удалось прорваться за границу Ордана, почти без потерь. Если бы я не уничтожил сигнальные артефакты в 2 передовых крепостях, все было бы куда хуже. Ага. Кивает Ика. Мы несколько дней наблюдали за их продвижением. Им удалось зайти к врагам с тыла. И когда мы уже уезжали оттуда, инкастерианцы успели проникнуть вглубь королевства. Они очень стремительно и собрали множество воинов под своими знаменами. Пока это звучит хорошо, но вот, что будет дальше, эх, вздыхает Алисия и задает следующий вопрос. А бургомистр как отреагировал на такие новости? Ты же писал ему, Джон, отреагировал так же, как и ты. Беспокоится, что инкастерианцы наберут много ценных трофеев, усилят свое войско и потом нападут на нас, ответив ей, и глотнул морс из стакана. И его опасения могут быть вполне разумны, подмечает Алисия. Это сути не меняет, делюсь своими мыслями. Оружие может лишь перейти в другие руки, вот и все. А по числу врагов, нам нет разницы. Зато орданцы и инкастерианцы теперь хорошенько проредят ряды друг друга. В этом есть свои плюсы. Едва я произнес это, как в зал вбежал Альфред, размахивая письмом. «Господин, господин!» – закричал он. «Это только что доставил гонец из палаты общин. Говорит, чтобы я лично передал его вам в руки, и как можно скорее». Отодвинув тарелку с едой и вытерев рот салфеткой, беру письмо из его рук и вскрываю печать. Быстро читаю строки, написанные в торопях Флавием. Из письма узнаю, что разведка только что доложила весьма серьезные и любопытные новости. На нас с 2 сторон движутся армии мертвецов. Из Ордана направляется армия в 40 с лишним тысяч, состоящая из умерщвленных инкастерианских воинов. Вот как, выходит, орданцы все-таки их одолели. А вот, со стороны самого инкастера движется армия мертвых в 25 тысяч инкастерианцев. Наверное, орданцы разозлились и уничтожили жителей пограничных земель. Но как они так быстро это сделали? За каких-то 2 дней, черт возьми. И ведь у инкастерианцев все начиналось так неплохо в Ордане. Теперь мне самому интересно узнать, как так быстро произошел перевес сил. Но об этом подумаю позже. Сейчас я вкратце передаю полученную информацию своим напарникам и наблюдаю за их реакцией. Багги, все равно, что на нас движется такое войско. Квазик взволнованно пыхтит и чешет голову, а дед бубнит себе под нос, что предстоит сделать еще чертову кучу боевых зелий. Алисия внимательно следит за мной глазами и, хлопая густыми ресницами, спрашивает. «Не жалеешь, что мы не убрались отсюда раньше, Джон? Я тебе уже говорил, что не в моем духе отступать. Напротив, думаю теперь о том, куда нам потом деть все эти трупы. Эх, столько места даже нет. Ну и еще, нужно разработать план, как не попасть самим в ряды этих мертвецов». Ответив ей, прикидываю про себя. Кракен явно скоро насытится от такого объема пищи. Сколько же врагов ему придется поглотить. Но, кажется, он всеми щупальцами только за. Бедолаги-орданцы даже не подозревают, как мы тут рады непрошенным гостям. Радушный прием мы умеем устраивать.